Глава 21. Конор. Я провел всевозможные исследования в интернете, и теперь пришло время воочию взглянуть на свою цель. Я немного подкорректировал черты лица, как обычно делаю. Сначала вставил цветные линзы, чтобы глаза стали карими, а затем спрятал их за парой дизайнерских, немного вульгарных очков. Небольшая вставка между десной и верхней губой придала лицу едва заметную пухлость, а серьга в левом ухе будет отвлекать внимание от остального. Все это идет в сочетании с черным костюмом с фиолетовым галстуком в полоску. Теперь я выгляжу совсем по-другому. Я выгляжу броско и дорого, но в то же время так, будто мне самое место в аукционном доме, словно я там хозяин или хотя бы личный помощник богача. За стойкой администратора сидит за компьютером женщина и что-то рассеянно печатает. Явный признак, что сейчас она не получает удовольствия от работы. Остальная часть помещения пуста, как и планировалось. «Я могу чем-то помочь?» — спрашивает женщина скучающим голосом, не отрываясь от экрана. Я прочищаю горло, готовясь к отработанному годами акценту. У меня их три, но этот идеально подходит для данной ситуации. Слегка британский, но достаточно близкий к американскому. «Да, благодарю. Я представляю потенциального покупателя нескольких произведений, выставленных на аукцион. Меня послали осмотреть и проверить подлинность предметов, которые его...» Я опускаю подбородок, как будто оговорился, и добавляю. «Ее интересует». Брови женщины приподнимаются, она смотрит на меня внезапно настороженная и внимательная, на что я и рассчитывал. «У вас назначена встреча?» Она прекрасно знает, что нет, однако охотно вступает в игру. «Мой работодатель не из тех, кто афиширует свой интерес. Это плохо сказывается на цене покупки. Уверен, вы понимаете». Я потираю рукой подбородок, изображая очаровательную улыбку и обнажая дорогие часы. Ее воспоминания должны быть сосредоточены вокруг блеска и шика, а не вокруг личности мужчины в костюме. Женщина колеблется, и это понятно, ведь она работает с широким спектром дорогих товаров. Однако она также связана с богатыми, а иногда и эксцентричными покупателями и их представителями. Когда она все же выдерживает паузу, я лезу во внутренний карман и достаю небольшой конверт, который медленно кладу на стол. В нем явно что-то есть, судя по едва заметной толщине. Женщина внимательно смотрит на конверт, ее брови поднимаются, а затем опускаются. «Ну, если только одним глазком». «Именно», — соглашаюсь я, поправляя пиджак. Вообще-то я немного сутулюсь, но опять же, я научился делать это так, чтобы выглядело естественно. Я следую за женщиной по коридору, определяя слабые места помещения. Я уже многое знаю о безопасности объекта, но сейчас перепроверяю данные о системе сигнализации и сканере пропусков, пока моя провожатая прикладывает удостоверение к массивной черной панели с небольшим названием компании, выгравированным в верхней части. Система безопасности здесь первоклассная, как, впрочем, и спринклерная. Возможности для ложной пожарной тревоги здесь нет, да и внутрь без пропуска, либо украденного, либо воспроизведенного, не попадешь. Пока что их единственный очевидный изъян — это женщина, подпустившая совершенно незнакомого человека к товарам с предстоящего аукциона. Что ж, на этот раз отвлечь толпу и похитить произведение искусства точно не получится. У них камеры натыканы в каждом помещении и даже в коридоре. Надеюсь, поддельные очки помогут замаскировать мою внешность. В качестве дополнительного бонуса в них встроена маленькая камера за стразом. У меня будет возможность просмотреть запись кадр за кадром. Женщина снова сканирует идентификационный бейдж, а потом открывает дверь в большое складское помещение. Столы здесь длинные, расставлены по секциям и заполнены сокровищами. Более слабый человек начал бы набивать карманы, а после убежал бы прочь. Но я никогда так не делал. Не в моем стиле. «Какие предметы вы хотите посмотреть?» — уточняет женщина деловито, но нервно. «Нужно торопиться, сотрудники скоро вернутся с обеда». «Меня интересуют три вещи». Я говорю ей название, и она подводит меня к первой картине. Картина драматическая. Корабль викингов с рваными парусами в бурном море на фоне грозовых туч. Я достаю из кармана лупу и наклоняюсь, чтобы рассмотреть подпись. Женщина рассказывает о произведении как настоящий искусный продавец, но эту информацию я знаю и без нее. После быстрого, но тщательного осмотра мазков, рамы и небольшого скола по боковому краю я киваю. Женщина улыбается и торопит меня подойти ко второй работе. И хотя я пришел не за ней, она удачно расположена рядом с предметом моего любопытства. Пока женщина рассказывает подробности о японском искусстве, я сужаю глаза, поглядывая мимо на каменную женскую фигурку в деревенском стиле. Она удивительно прочная, ее вес заметен по выпуклым изгибам камня. В остальном она маленькая, размером примерно с предплечье и примитивная по дизайну. Пристально вглядываясь, я убеждаюсь, что это именно та скульптура, которая мне нужна, и отмечаю ее самую уникальную особенность — хорошо задокументированную трещину на левой руке, которая отломилась лет 400 назад. «Последнее?» — спрашиваю я, выпрямляясь. «Я хочу отвести от себя все подозрения, когда буду красть каменную фигурку. Вот почему я рассматриваю три шедевра и стараюсь не показать, что знаю о том, который мне действительно интересует». Я — призрак на ветру, не вызывающий ни подозрений, ни даже сомнений. Беспокойство женщины нарастает, судя по тому, как она закусывает губу. Что это? Время поджимает или совесть заговорила? Нужно торопиться. Я киваю, и она ведет меня к третьей картине. Я бегло осматриваю ее, особо не интересуясь, но тут меня кое-что привлекает в слоях краски. Я смотрю еще раз в другом месте, потом еще. Растрескивание — неправильный процесс. Этому изделию следовало бы состариться с трещинами, образовавшимися по принципу паутины, и они есть, но слишком выражены в одних местах и почти не видны в других. Возможно, потому что картину хранили в помещениях без климат-контроля, что странно, ведь она находилась в частной коллекции на протяжении нескольких поколений, и за ней должны были тщательно ухаживать. Мне нужно провести более глубокую экспертизу, но я уверен, что это подделка. То, что она выставлена на продажу авторитетным аукционным домом, говорит мне о том, что этот факт неизвестен, и я невольно задумываюсь, как давно не существует оригинала. Насколько я знаю, подделка могла передаваться из поколения в поколение или даже больше. Или это может быть новая вариация семьи, которая нуждается в средствах, но не желает продавать важную реликвию. Тем не менее, я не рассказываю об этом женщине, которая поглядывает то на дверь, то на часы. Я приберегу эту информацию для себя. Вместо этого я сдвигаю очки на нос и наклоняю подбородок. «Благодарю вас». «Не за что, нам пора идти». Я киваю и следую за ней к выходу. Я сознательно не оглядываюсь ни на что, не желая выдать себя в середине игры. Любой, кто просмотрит запись, поймет, что я пришел, посмотрел и ушел. Когда мы возвращаемся к стойке регистрации, в дверь неожиданно входит мужчина. При виде него женщина замирает, как олень в свете фар, и начинает заикаться и мямлить. «Преступник из тебя отстойный, дамочка». «О, привет, Рэнди. Это...» Я делаю шаг вперед, пока она не разрушила все к чертовой матери, даже не собираясь этого делать. Это для ее блага, как и для моего собственного. «Меня зовут Майк. Я ее друг». Слово «друг» я произношу с намеком на нечто большее. «Бойфренд», «партия», «просто приятель». Пусть сам догадается. «Как дела?» Пока Рэнди удивленно таращится, женщина подходит ко мне. Одновременно борясь с желанием гаркнуть на ее близость, я смотрю на нее сверху вниз, притворяясь ласковым, чтобы все купились на мою уловку. «Увидимся позже». Подтекст просачивается из вопроса, и брови Рэнди поднимаются еще выше. «Идеально. Теперь, чтобы заставить эту женщину рассказать о недавнем походе в хранилище, придется совершить чудо». «Конечно». Она заправляет волосы за ухо. Я двигаюсь к двери, разок оглянувшись, чтобы убедиться в том, что Рэнди купился. Но тот уже идет по коридору, не обращая на женщину никакого внимания. Она тем временем берет конверт и беззвучно шепчет мне «Спасибо». Я улыбаюсь в ответ, но как только за мной закрывается дверь, фальшивая улыбка тут же исчезает. Мне предстоит еще много работы. Вернувшись вечером домой, я переодеваюсь в удобные джинсы и футболку и иду в соседний дом. Я стучу и слышу, как по ту сторону орешек и сок сходят с ума. «Это я, маленькие монстры. Зовите Поппи!» Мгновение спустя замок отпирается. Я готов протиснуться внутрь и как можно скорее притянуть Поппи к себе. Но не тут-то было. Одного взгляда на нее достаточно, чтобы почувствовать надвигающуюся катастрофу. Во-первых, ее рот превратился в тонкую напряженную линию. Во-вторых, она не набрасывается на меня, как одна из ее гиперактивных собак, которые крутятся вокруг моих лодыжек. «Тащи свою задницу сюда!» «Твою мать, что случилось?» Ровность в ее обычном ярком тоне выводит меня из себя. «Писательский блок вернулся», — ухмыляюсь я, надеясь, что ничего более серьезного не произошло. Кроме того, я более чем готов на роль музы, ободряющей беседы и все остальное, что к ним прилагается. Увы, но на этот раз мне не повезло. Поппи, качая головой, садится на дальний конец дивана, подгибая под себя ноги и тем самым создавая стену. Я сажусь на другой конец, поворачиваюсь к ней, кладу руку на спинку дивана, намеренно выбирая открытую позу, которая приглашает ее заползти ко мне на колени. Поппи не принимает приглашения и смотрит на меня безразлично. «Как ты украл мой ноут? Рассказывай». «Мы уже все обсудили», — замечаю я. «Ты не все рассказал», — заявляет она, и у меня сжимается желудок. «Нет, еще рано. Я хочу признаться, но не сейчас, не время». Я смотрю на Поппи, надеясь, что она оставит все в прошлом. Мне нужно, чтобы она оставила, хотя бы ненадолго. Поппи смотрит в ответ, а потом вытягивает одну ногу и упирается большим пальцем мне в бедро. «Я даю тебе шанс признаться. Не облажайтесь, мистер. Последний шанс. Расскажи мне о том, как ты украл мой ноутбук». Черт, откуда она узнала? Она никак не могла знать. Она никак не должна знать. Но по ее глазам видно, что она в курсе всего. Каким-то образом она выяснила, зачем я приходил на тот ужин. «Я не знаю, что ты знаешь или как ты узнала. Но да», — говорю я ей, сохраняя спокойный голос. «Там было нечто большее, чем твой ноутбук». Поппи рычит, но убирает палец, внимательно слушая. «Выкладывай. Я хочу, чтобы все твои внутренности были выложены на этом диване прямо здесь, прямо сейчас. Или, да поможет мне Бог, я сделаю это за тебя. Выпотрошу тебя, как Рэмбо посреди джунглей, но при этом воспользуюсь тупыми ржавыми ножницами и буду резать тебя медленно и болезненно». Она делает выпад, но, к счастью, ее рука пока что пуста. «Не сомневаюсь». Я вздыхаю, вытираю лицо и смотрю на потолок. Так много всего нужно рассказать, а у меня пока не было шанса понять, как рассказать эту историю, где она начнется и где остановится. Так что придется действовать наобум. «Я украл твой ноутбук, но приходил туда не за ним. Я приходил за гораздо более ценной вещью. Неужели только вчера вечером я обещал себе все рассказать? Тогда это казалось чем-то простым, теоретическим. Теперь же я до смерти боюсь рассказать уродливую правду. Я не хочу, чтобы Поппи посмотрела на меня с презрением, с тем же отвращением, с которым я уже слишком хорошо знаком. Или, что еще хуже, с разочарованием. Я слишком часто видел его в лицах родителей. Когда я был моложе, мне нравилось быть бунтарем, который бросал вызов их убеждениям. Но с возрастом я понял, насколько это неважно. То, как я живу, по-настоящему влияет только на меня. Во всяком случае, так было до сих пор. «За черной розой», — договаривает Поппи, пока я молчу. «Ты украл ее и заменил подделкой». Я ворчу в знак согласия. Больше мне ничего не остается. Поппи перепрыгивает со своего края дивана на тот, где сижу я, и приземляется мне на колени, только не в хорошем смысле. Ее ладони бьют по моей груди, скорее раздражая, чем причиняя боль. «Сукин ты сын!» — пощечина. «Почему ты мне не сказал?» — пощечина. «Лживый засранец!» — она дергает меня за ухо, и у меня глаза слезятся от боли. Она начинает колотить меня в грудь, и каждый удар сопровождается одним и тем же словом. «Почему? Почему? Почему?» Я принимаю удары, не сопротивляясь и даже не защищаясь, что еще больше ее злит. Она тычет меня в грудь прямо над сердцем зазубренным ногтем, который она, очевидно, грызла от волнения. «Почему ты мне не сказал? Ты мне солгал!» Поппи наносит еще одну пощечину, и на этот раз я аккуратно ловлю запястье и крепко прижимаю раскинутые руки к своей груди. Она борется, но я успокаиваю ее рычащей мольбой. «Поппи, выслушай меня». Когда она затихает, я вижу блеск слез в ее глазах. Тише и менее уверенно она спрашивает. «Так все это было ложью?» Медленно отпустив руки, я нежно обхватываю ее лицо ладонями. «Нет, это не ложь. Я клянусь». Она фыркает, обижается, и я вижу, как под этими надутыми губами скрывается боль. «Я не верю тебе». Я сглатываю, понимая, что пришло время раскрыть душу. «Поппи, если бы все это было ложью, меня бы здесь не было. Ты вернула ноутбук, и ты более чем прикрыла меня с семьей. Если бы я врал, я бы уже двигался дальше». Я провожу большим пальцем по ее губам, ненавидя боль, которую причинил. Ее глаза сужаются, выискивая в моих словах полуправду или ложь. Поппи ищет лазейки, как ищет сюжеты для своих книг, вникая в каждый нюанс. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что соседний дом — это прикрытие, место, где можно спрятаться вдали от настоящего дома, чтобы не оставлять следов. За последние несколько лет я жил в дюжине или более таких мест. Поппи, я остался здесь из-за тебя. Если бы не ты, я бы свалил отсюда неделю назад». Она дуется. «Ненавижу, когда ты применяешь логику. Особенно, мать твою, когда я так хорошо на тебе сижу», напоминает она с последним любовным похлопыванием, на этот раз по моей щеке. Хотя она огрызается, ее гнев ослабевает. Поппи соскальзывает с моих колен на диван. «Расскажи мне всю историю. Всю. Каждую деталь». Это трудно, и я сижу молча какое-то время, прежде чем встать и начать расхаживать по гостиной то в одну сторону, то в другую, пытаясь выразить свои мысли словами. Орешек и Сок следуют за мной первый круг, но потом ложатся на свой лежак и смотрят, как я брожу кругами, изредка поглядывая на Поппи в поисках подсказки о том, что происходит. Я бы тоже хотел знать, но я так же, как и они, уже запутался. То, что я рассказал тебе раньше, не было ложью, разве что к короткой версии истории. Я действительно начинал как карманник из мелкого воровства. Однажды, когда я был еще несовершеннолетним, меня поймали за кражу в магазине, но родители помогли выпутаться. Ущерб я возмещал волонтерской работой. Вот только родители никогда не давали забыть о промахах. Именно с тех пор я стал паршивой овцой, преступником, неблагодарным за все, что они для меня сделали. Я мог бы стать лучше, доказать им, что достоин их любви, но я этого не сделал. Я решил, что если они уже списали меня со счетов, то зачем пытаться доказать обратное? Я прочищаю горло, мысленно устремив взгляд в прошлое. По иронии судьбы, именно на общественных работах я встретил людей, которые меня ценили. Там были другие малолетние преступники, и они приняли мою точку зрения и кое-чему научили. Они дали мне новые связи. Так я начал падать все ниже и ниже. «Коннор, я знаю, что это прозвучит стервозно, но сейчас меня не волнуют твои проблемы избалованного богатого мальчика», — говорит Поппи, выжидающе вскидывая руку. «Переходи к ограблению». «Я уже перехожу, поверь мне». После того, как я обзавелся связями, у меня появился уголок, где я околачивался, обворовывая туристов. Однажды я подслушал, как парень в костюме говорил по телефону о выставке в галерее. Он сказал, что готов заплатить 10 тысяч долларов за картину. Не знаю, почему я это сделал, но я пошел за ним, увидел, где он работает, и имя на двери. Я вспоминаю, качая головой, как мне глупо повезло с первой работой. На следующий день я отправился в упомянутую им галерею и посмотрел картины. Я бывал в музеях на экскурсиях, но на этом мои познания в искусстве заканчивались. Но яйца-то у меня больше, чем мозги, поэтому я решил, что справлюсь. Так что я наблюдал, ждал, и в конце концов все оказалось просто. «Просто?» Я пожимаю плечами. «Ты не представляешь, насколько порой халтурит охрана в галереях. Они даже не осознают этого, потому что большинство посетителей — законопослушные, хорошие люди, которые не собираются красть предметы искусства. Слушай, я буквально засунул картину под толстовку и вышел. Позже, в тот же день, я появился в офисе того парня и сказал ему, что у меня кое-что есть». «Ты бы видела его глаза», — продолжаю я, покачивая головой. «Они стали большими, как чертовы блюдца. Он был так взволнован, что его даже не волновал факт кражи. Он сунул мне 10 тысяч наличными прямо на месте, как будто это была мелочь, и я ушел, чувствуя себя богом». «Должно быть, это был кайф», — бормочет Поппи, на что я хмыкаю в знак согласия. «Был, но когда он угас, я больше не чувствовал себя богом. Я чувствовал себя как дьявол». Я стал именно таким, каким меня считали родители. Поэтому я решил упиваться этим, наивно полагая, что, восстав против них, я смогу уменьшить последствия их разочарования. И что потом? Потом я начал гоняться за кайфом. Я делал это снова и снова, но я был умнее многих. Я изучил искусство, перешел от карманных краж к взлому с проникновением, а затем к более сложным методам. Я стал мастером своего дела. Слухи распространились, и меня стали нанимать на работу. Все было бы хорошо, только... Я сглатываю, проводя руками по волосам, когда воспоминания о былых днях начинают мрачнеть. Неожиданно умер мой дед. Я находился за городом по работе, и мама с папой не могли до меня дозвониться. Я не знал, поэтому пропустил службу. Отец впал в ярость и до сих пор меня не простил. Я тоже не простил себя, но сейчас речь идет не об отпущении моих грехов. После смерти деда отец так и не оправился. Он сник, стал таким, каким ты его видела. Может быть, если бы я не ушел, я мог бы как-то помочь. Но этого я никогда не узнаю. Я вздыхаю, оставляя позади боль тех черных дней, тот одинокий визит на могилу человека, который в детстве научил меня фокусом, вытаскивая четвертаки из-за ушей. Эти ловкие трюки пригодились мне так, как он и представить себе не мог. В каком-то извращенном смысле я чувствую, что мое воровство — это дань уважения. Я использую знания деда, хотя и не совсем так, как он хотел. Интересно, стыдился бы он меня или гордился? В каком-то смысле меня это спасло. Я перестал воровать ради кайфа и стал профессионалом во всех аспектах. В тот вечер мне нужно было украсть черную розу. Все было готово — подмена, сумка для оригинала, пусковой механизм на лампах — все. Поппи делает глубокий вдох. «Но я тебе помешала?» Я смотрю на нее, желая, чтобы она увидела честность в моих глазах. «Нет». План заключался в том, чтобы выкрасть картину во время индивидуальных бесед. Я подстроил все так, потому что люди плохо запоминают, кто где находится, когда вокруг все суетятся. Ты тут ни при чем. Во время подготовки заказчик дал мне сумку, чтобы защитить картину, пока я буду удирать. Но потом, когда я вытащил подмену, чертова сумка разорвалась. Мне нужно было во что-то спрятать оригинал, чтобы выбраться из зала, поэтому я схватил ближайшую вещь — твою сумку. Стыд одолевает меня, я жалею, что втянул в это Поппи. Похоже, судьба все же вмешалась. Если бы моя сумка не порвалась, сумка Поппи мне бы не понадобилась. Если бы она не фотографировалась на сцене, я бы не схватил ее ноут. Если бы Хантер не поселил меня по соседству, мы бы никогда больше не встретились. Но все эти события произошли именно для того, чтобы мы снова оказались рядом. И за этот поворот судьбы я безгранично благодарен. А я, стала быть, случайная жертва? Я бы и хотел возразить, но это правда. Я был настолько сосредоточен на побеге, что даже не заметил веса ноутбука. Это была просто сумка, пока я не доставил черную розу по назначению. Но как только ты рассказала о пропаже, я захотел помочь вернуть его. Я и помог. «Да, помог», — признает Поппи. «Но что насчет черной розы? Где она теперь?» Я пожимаю плечами, зная, что мой ответ ее разочарует. Я не храню украденные вещи. Последний раз я видел картину менее чем через 2 часа после кражи. Я передал ее связному, и с тех пор это его проблема. «Так это все?» — в недоумении спрашивает Поппи. «Ты взял ее, а потом ничего? Просто доставил как пиццу? Динь-дон, домино!» Она звонит в воображаемую дверь, скептически на меня глядя. «Такова реальность. Я делаю работу, беру на себя риск, но в конечном итоге приз принадлежит кому-то другому. Я перехожу к следующей работе с депозитами на счету. Поппи, я этим занимаюсь уже почти 10 лет. Я живу и работаю в тени, исчезая и вновь появляясь по желанию. Суровое резюме моей жизни. Я думал, что меня все устраивает. До сих пор. Потому что я хочу, чтобы Поппи увидела меня, приняла меня, даже если это худшая моя версия. Нет, это невыполнимая просьба, особенно для такой женщины, как она. Но я все равно прошу». Медленно я опускаюсь на колени, беру ее руки в свои. «Поппи, ты... я... ты можешь понять?» Понять, что ты не мелкий воришка, который украл мой ноут, а какой-то сверхквалифицированный мега-арт-вор?» спрашивает она, как будто даже с восхищением, а не с ужасом. «Ты понимаешь, насколько ты сексуален, плохой мальчишка?» Я качаю головой, усиленно моргая, чтобы не потерять голову от услышанного. «Не романтизируй, Поппи. Все серьезно. Ты сама это сказала. Ты не хочешь и не нуждаешься в плохом парне. Ты заслуживаешь достойного мужчину». «Я знаю. А еще я знаю, что ты, Коннор Брэдли, одновременно и плохой парень, и хороший человек. Если бы ты сказал мне, что я сошла с ума или попытался бы солгать, я бы надрала тебе задницу и сказала, чтобы ты убирался к чертовой матери. Но твоя честность неожиданна, особенно после стольких обманов». В ее словах все еще слышится жесткость, напоминание о том, что лгать ей нехорошо. Но в остальном она кажется принимающей. «Ты сейчас серьезно?» «Нет, Поппи должна бросать вещи, кричать, вызывать полицию. В какой-то степени мне хочется встряхнуть ее, выбить из нее эту драму. По логике вещей я должен схватить свою сумку и убраться отсюда. Однако у Поппи есть то, что я не могу оставить. Мое сердце. Знает она или нет, но оно принадлежит ей. Возможно, знает, потому что ее глаза добреют, а руки крепче сжимают мои. Может быть. Я пока не решила. Я все еще злюсь». Она выжидает долгий момент, после чего прыгает на меня, толкая на пол, а затем забирается сверху и прижимается ко мне, как коала к эвкалиптовому дереву. Я обхватываю ее руками, берусь за ее задницу, крепко прижимая к себе, не желая отпускать. Поппи кусает меня за подбородок, но успокаивает нежным поцелуем, и облегчение проходит через меня, как приливная волна. Я не заслуживаю эту девушку. Никогда не заслуживал и, вероятно, никогда не заслужу. Но я урою любого, кто попытается отнять ее у меня. Пока что, однако, я обнимаю ее, позволяя ей прижиматься ко мне, даже несмотря на то, что орешек и сок обнюхивают наши головы, задаваясь вопросом, какого черта мы делаем на их уровне. Поппи поднимает голову, и я нежно целую ее в губы. В моем сердце все еще живет страх. Неверие в реальность или долгосрочность происходящего. Но больше всего я боюсь, что тьма моей жизни заберет у меня Поппи. «Ты уверена?» — спрашиваю я. «В моей жизни много всякого дерьма». Поппи пожимает плечами, слегка поглаживая мою грудь, как будто может стереть мелкие, вполне заслуженные синяки, которые оставила там ранее. «Уверена, насколько могу быть в данной ситуации?» Я бы хотел, чтобы она была абсолютно уверена, но я также понимаю, что это уже слишком. Я все еще переживаю, что потеряю ее. Честно говоря, я не уверен, моя ли она вообще. Осторожно, мы садимся, и я прислоняюсь спиной к передней части дивана с Поппи на руках. На полу менее удобно, чем на диване, но, по крайней мере, в таком положении собаки больше не нюхают мое ухо. «Как ты догадалась?» Поппи перемещается ко мне на колени, довольная тем, где в данный момент находится. «Этот грёбаный мудак-детектив приходил сегодня, задавал вопросы, как будто я помогу ему после того, как он отшил меня в участке». Я замираю, напрягаясь. Поппи чувствует это и откидывается назад, глядя мне в глаза. «Коннор, все в порядке, правда?» «Детектив приходил?» — спрашиваю я, молясь, что ослышался. «Задавал вопросы? Кто он?» Столько вопросов подряд я еще никогда не задавал. Это заметно по реакции Поппи. Ее брови тревожно хмурятся. «Расслабься. Я ничего ему не сказала». Я делаю глубокий вдох, зная, что если бы Поппи решила сдать меня, она бы уже сделала это. Меня бы встретили у дверей полицейские, а не она. «Ладно, расскажи, что случилось». Она встает с дивана, и я следую за ней. В итоге мы снова оказываемся лицом к лицу почти в тех же позах, в которых начали разговор. Но мы теперь заодно, и я чувствую это. Поппи начинает свой рассказ, бешено жестикулируя, пока пересказывает детали. «Случился детектив Джакс Картер. Тот парень, который был настолько чертовски снисходителен в тот вечер, когда ты украл мой ноут, что я смешала его с дерьмом прямо там, в участке». Я поднимаю брови, представляя, как это было. «Да, это было глупо, но совершенно оправданно», — признает Поппи. «Он звонил несколько дней назад, сказал, что у него есть зацепка. Но на тот момент мы уже знали, где компьютер, поэтому я послала его нахрен. В общем, он заявился сегодня, начал расспрашивать, потому что, как выяснилось, черную розу заменили на копию. Я морщусь, понимая, какую оплошность допустил. Честно говоря, я не думал, что репродукцию обнаружат так скоро. Да, копия не была идеальной, но при этом достаточно правдоподобной, чтобы не распознать ее в течение многих лет. «Черт!» — выплевываю я, беспокоясь еще сильнее. «Что еще он знал? Что ты ему сказала?» На мой плохо сформулированный вопрос, который можно было бы принять за обвинение, Поппи гневно на меня смотрит. Сарказм сочится из каждого слова, пока она перечисляет на пальцах. «Только то, что я знала. Тот, кто украл мой ноутбук, это тот, кто украл картину. О, и что ты живешь по соседству и скоро будешь дома. Спецназ сидит у меня в прачечной и ждет, чтобы тебя арестовать. Я знаю, что Орешек и Сок впали бы в бешенство, если бы в доме находились незнакомцы. Так что остальное, скорее всего, тоже ложь. Поппи, это не шутки». «Правда, что ли?» — говорит она, снова становясь серьезной. «Конор, я ничего ему не говорила. Вообще-то я пыталась получить информацию. Другие охранники, с которыми ты работал, не помнят твоего имени, так что это тупик. Я сказала ему, что мне не удалось тебя найти. У детектива Картера нет причин связывать моего соседа с украденным ноутбуком или черной розой. Так что если ты сам не облажался, передавая картину, ты должен быть в безопасности». Кроме сумки и ноутбука, все шло по плану, уверяю я. За другого парня я не могу отвечать. Хотя он еще больше дым на ветру, чем я. Поппи широко разводит руки в стороны. «Ну, тогда все в порядке?» «Наверное. И все же это слишком большой риск как для меня, так и для Поппи. Я знаю, что должен сделать. Я должен уйти, по крайней мере, сейчас. Только так мы оба будем в безопасности. И прежде всего, я не буду рисковать Поппи. Ее жизнь была хорошей и счастливой до того, как я все испортил. Поппи, я медленно встаю. Мне нужно идти». Ее глаза сужаются, сканируя мои на предмет того, что происходит в моей голове. «Почему? Ты можешь мне доверять?» Я делаю глубокий вдох. «Я знаю, но ты не можешь доверять мне. Я лжец, засранец, вор». Поппи фыркает и встает, приковывая ко мне взгляд. «Ты так говоришь, будто я не знала этого с самого начала. Я знала с того дня, когда выяснила, что ты не совсем мистер Роджерс. Хотя я только что сказал ей не доверять мне, я противоречу сам себе. Мне нужно, чтобы ты поверила, что есть веская причина. Мне нужно идти». «Идти или уйти?» — повторяет Поппи напряженным, обеспокоенным голосом. «Я хочу солгать, что это временно, но больше никакой лжи. Только не с Поппи. Я постараюсь вернуться. Обещаю я, надеясь, что этого достаточно. Этого должно быть достаточно».